Первое. Нам придется снова прибегнуть к помощи яда. Уверенность в своей правоте, с которой элегантная леди произнесла эти слова, могла привести в ужас любую чувствительную натуру. Но ее собеседник лишь с легким неодобрением покачал головой. «Я бы не советовал. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь припомнил тот случай. Прошло уже 3 года. Неужели вы полагаете, мой друг, что кто-то еще вспоминает о неожиданной кончине мистера Рассела? Каждый новый сезон приносит с собой новую скандальную историю, не говоря уж о многочисленных сплетнях, занимающих мысли наших знакомых. И все же лучше воздержаться, поверьте моему опыту. Нужно устроить все самым естественным образом, так, словно наш несговорчивый джентльмен попал в беду по собственной глупости или невезению. Это уж как кому больше нравится». «Ну, хорошо». Решительная дама неохотно, но все же уступила доводам своего друга. «Только прошу вас не медлить. Я бы хотела доставить себе маленькую радость к Рождеству». «О, 1/2 года — это даже больше, чем я мог рассчитывать. Однако мне стоит спросить. Вы в самом деле испробовали все другие средства? Что, если вместо денег предложить ему поддержку в исполнении его честолюбивых планов? Он и слышать ничего не желает. Вчера я в очередной раз говорила с ним, и теперь совершенно уверена, другого пути у меня нет. Он не захотел уступить такую малость даже в обмен на мою помощь, а я ведь могла бы многое сделать. Теперь остается надеяться лишь на вашу изобретательность. Видит Бог, как мне не хочется. Вы слышите? Кажется, рядом с нами в кабинете какой-то шорох. Не хватало еще, чтобы нас подслушали. Прошу вас, взгляните, может, там и в самом деле кто-то притаился. Леди в нетерпении постукивала веером о подлокотник кресла, пока ее компаньон старался бесшумно приблизиться к неплотно прикрытой двери, ведущей из библиотеки в кабинет, после чего осторожно заглянул в щель. Похоже, кое-кто действительно проявил неуместное любопытство. Мужчина с озабоченным видом вернулся к оставленному креслу. «Не стоило говорить о наших делах сегодня, когда здесь собралось едва ли не все графство». «Но вы узнали, кто это был?» Тревога заставляла женщину все чаще и чаще взмахивать сложенным веером, так что звук ударов о лакированную ручку кресла напоминал стрекотание дюжины летних кузнечиков. «Я не вполне уверен, но мне не составит труда это узнать. Теперь же нам лучше присоединиться ко всем остальным за ужином и впредь не позволять себе так легкомысленно относиться к выбору места для приватной беседы».